при болях в спине. Первое упражнение. Сядьте на край стула, стопы плотно прижаты к полу. Отклонитесь назад, при этом спина и шея должны находиться на одной линии. Медленно наклонитесь вперед, насколько это возможно, и вновь отклонитесь назад. Второе упражнение. Сидя, стопы прижаты к полу, руки на талии, глядя прямо перед собой, наклоните медленно туловище вправо, выпрямитесь, затем наклоните туловище влево и снова выпрямитесь. Для коленных и тазобедренных суставов. Сесть на высокий стул или столешницу стола, опереться о него руками. Сидя прямо, совершать качательные, умеренно размашистые движения в колене, то есть поболтать ногами с умеренной амплитудой движения. Это упражнение делать как можно чаще. Оставаясь в этом же положении, поднимать попеременно левую и правую ногу, удерживая их в течение 3 секунд параллельно полу. При этом стопа находится под прямым углом к голени. При выполнении этого упражнения нужно почувствовать напряжение в мышцах бедра и голени. Стоя прямо, боком к стулу или столу, рукой опираться о край стола или спинку стула. Совершать качательные, умеренно размашистые движения ногами попеременно, взад, вперед и влево-вправо. Оставаясь в том же положении, поднимать попеременно левую и правую ногу в разные стороны, как можно выше, стараясь не сгибать ногу в колене, удерживать их в течение 3 секунд. Сидя на стуле, наклониться и постараться коснуться руками кончиков пальцев ног. Облегчить свое состояние и уменьшить развитие заболевания вполне возможно. Надо только выполнять приведенные выше рекомендации и не лениться делать гимнастику для суставов. Конец статьи.